У пирамид. Не, здесь лучше, чем в тюрьме. От этого радостного восклицания Мити я проснулся. Раз уж проснулась, открыла глаза. Номер был маленький, чистенький, но не более того. Меня поражала способность Мити восхищаться абсолютно всем. Даже когда я была у него в больнице, он похвалился всем, что было вокруг. Оказалось, что он там даже загорел. Вот не верит мне, что я загорел в больнице, — обижался он. Меня также удивляла способность Мити каждый раз просыпаться бодрым и свежим, что бы ни происходило накануне. Конечно, если по ночам быть сразу в трех магических коронах, как я тебя видела, конечно, отдохнешь, — высказал я ему свою обиду. Митя, таращий зенки, стал уверять, что в эту ночь в аккурат был не в трех коронах, а всего в двух, и вообще спал плохо, какими-то урывками. Урывками, но очень большими, — вздохнул я. — Как это? Митя накинулся на меня, мы стали бороться и не успокоились, пока со всеми постельными причиндалами не оказались на полу. — Я тебя покажу урывками, — пыхтел Митя. Вообще-то урывков было семь, несколько больше, чем в обычную ночь. Но ведь Египет же. Я со своей стороны рассказала, что когда просыпалась грустная и одинокая, подходила к окну. Семейство на крыше под окном вело себя довольно раскованно. Женщины, несмотря на пресловутую восточную таинственность, ходили абсолютно голые по краю крыши. Одна из них хороша. Даже я возбудился. К Паше своему они заходили по очереди, не стеснялись в стонах, а под утро, это я видел уже в дреме, точно устроили групповуху. Вот это тебе уж точно приснилось, — захотал Митя. Уже восьмой час, — увидел я. Мы стали одеваться. Неужели жара? Не верю, — восхищенно проговорил Митя, надевая шорты. Вот, еще в Тарту их купил, когда Тарту был еще нашинским. Все когда-то было нашинским, — сказал я. По указаниям, полученным от портье, мы поднялись на крышу. Завтрак. Оказывается, на крышах тут не только спят, но и завтракают. Белые столики стояли в зелени на краю бассейна. Было еще пустынно, лишь несколько пожилых французов. К счастью, они не ведали, что я знаю французский. Отдыхаем. — Я знаю, для чего я тебе нужен, — веселился Митя, — чтобы всем восхищаться. В белом венчике из роз впереди, чтобы отели вообще без звезд превращать в пятизвездочные. Да, это не Шератон. Ну, в общем-то, все было мило и уютно. Шведский стол с едой и питьем стоял под перилами. Он был, может быть, не такой шведский, как во Франции, но зато более шведский, чем в Швеции. К такому выводу мы пришли. У перил мы вышли из-под навеса, и воздух сухой и жаркий потер кожу, как наждак. — А где пирамиды? — Митя свесился за перила. Пирамид с высоты не было видно, лишь густые кроны деревьев. Зато было видно то, что, наверное, нельзя видеть. Быт и распорядок египетской воинской части, расположенной через дорогу за невысоким забором. Впрочем, что мы такого видели? Лишь темно-красные береты, толчками, видимо, церемониальным шагом, пересекающий двор. Вот два берета сошлись, попрыгали друг против друга и разошлись. Первый, если не ошибались, пошел в ту сторону, где был второй, а второй где первый? Что это, смена караула? Вдруг мы увидели, что через двор идет кто-то знакомый. Береты почтительно застыли, встречаясь с ним. Откуда знакомый? С такой-то высоты. На движении рук, повороты головы. Больше мы ничего не видели. У каждого человека неповторимы. Март! Это сразу раскумякали с Мити. Что это он там делает? — удивился Мити. Да мало ли что. Известно, что он готовил головорезов в разных жарких странах, как видно и здесь. Зачем мы ему сейчас? Друзья вспоминают. Да пропади он пропадом! — воскликнул я. У меня свадебное путешествие. Поздравляем! — послышалось рядом. У стола стояли Цыпин с Сироткой. Сиротка в это утро была воздушно прелестной. Цыпа вырядился настоящим колонизатором. Шорты времен Киплинга, грубые башмаки, френч, пробковый шлем, усы и гордо топорщились. «Надеюсь, мы первые, кто вас поздравил», — галантно произнес Цыпа, подвигая своей красавице стул. «Смотрите, какая-то воинская часть, как бы», — заводя приличный разговор, я кивнул за перила. «Что у них там?» Цыпа заглянул за перила и поднял бровь. «О, это серьезно!» А может быть, просто кокетничал, важничал, напускал туману на свой жизненный опыт. Не думаю. «А мы уже прогулялись», — сообщил Цыпа. «Прелестные лавки. А где пирамиды?» — закапризничала сиротка. «Пирамиды нас еще измучают», — засмеялся Цыпа. «Кстати, вчера вечерком вы обещали к нам заскочить на бутылочку. Что, переоценили свои силы?» «Недооценили», — сказал я. Мы вчетвером гнусно хихикнули. По моей работе я давно заметила, что советские русские туристы забираются в самолет дерганные, замученно задроченные, дико терзают гиды и себя, но постепенно, путешествуя по незнакомой стране, по мере нарастания благодати, мягчеют, светлеют, и даже вполне законченная, казалось бы, сволочь, здесь становится игривой и легкомысленной. «У меня есть чудный крем от загара», — сиротка погладила меня по руке, как лучшая подружка. И так мы счастливо курлыкали вчетвером, и действительно, что может быть лучше? Снова лето, жара, зелень и две счастливые влюбленные пары. И однако размагнититься за ночь удалось не всем. Михалыч появился вроде бы еще более намагниченный, все в той же душной черной тройке, опухшей и всклокоченной. За ним, как барашек, обреченный за клане, плелся Гуня. Михалыч, не здороваясь и, может быть, даже не узнавая нас, подошел к краю крыши, к самым перилам, и стал тыкать своим толстым пальцем в жалобно попискивающий телефончик. Потом гневно запихнул его в пиджак. «Они обещали мне тут связь. Ну и где она?» Он злобно уставился на сиротку. «Да... свадебное путешествие, но с производственным оттенком. А где Агапов твой? Запил, что ли?» Теперь он навел свои глазки-буравчики на меня. Агапов прямо на летном поле был встречен благодарными учениками, когда-то он учил тут их летать, и увезен в неизвестном направлении вместе со штурманом Васей. «Местные не пьют. Тут другое», — многозначительно произнес опытный Цыпин. — Еще не легче, — проворчал Михалыч. Глазки у него были красненькие, кровавенькие, топорщила светлая щетина, похожая на свиную. Настоящий командир производства. Рубашка была белая, но грязная и мятая, видно, как принял вчера с устатку, так и рухнул, и спал, не раздеваясь до утра. А, неухоженный в этом плане единственная надежда на дочь Мальвинку. Но где она? Что-то не верится, чтобы она... с ее энергией так просто прожила душную южную ночь. Где вообще все? Ну, Марта я видела там, внизу, но это как раз и внушало наибольшую тревогу. В советские времена в каждой группе был стукач, который всех пас, поэтому все были под руками. Теперь свобода. Помню, французские мои группы всегда крепил изнутри такой псевдоинтеллигент Мотти, с горделивой осанкой, грассирующей речью, в дымчатых очках. Стукач-романтик, как мы называли его. Действительно, за границей он знал и любил. Если группа, скажем, прилетела в Париж и абсолютно дохлой расползалась отдыхать, возбужденный Моти летел по номерам, всех поднимал. «Да вы что? Разве можно спать в Париже? Это преступление!» И мчался впереди всех, прихрамывая в дивные места. Славный был старикашка. Но утром, как водится, обходил всех. И извините, у вас найдется паста для бритья, у меня кончилась. Извините, не у вас я вчера оставил портсигар. И к завтраку все сходились без опозданий. Теперь другое. Михалыч продолжал мучить телефончик, стоя над бездной. «Да ты хоть поешь маленько!» Отечески пожалел его Цыпа. Михалыч устало махнул телефончиком. «Гуня тем временем...» набрал на поднос дивных закусок. Три сорта сыра, камамбер, бри и рокфор, два бокала с соком, ветчина с вкрапленными цукатами, круассан. Как раз Мотю, стукача-романтика, он мне и напоминал, поэтому и вспомнила. Но насладиться изысканным завтраком ему не удалось. Замученный Михалыч уселся рядом на стульчик и впирился в Гуню. «Контейнер растаможивать надо. Каждый час бабки летят. Где твой получатель? Ты говорил, все тут схвачено». Я сочувственно посмотрела на Гуню. «Да, там, где витает Атеф, никакой определенности нельзя и мечтать. Он сам сплошная загадка». «Делайте все, что он не скажет», — учил меня в свое время Станислав Николаевич. «Где он, кстати? Тоже витает?» «Как-то все тут смутно связано, перевязано между собой, но как?» «Впрочем, в последнее время это меня волнует меньше. Гора Виктуар с плеч у меня свалилась, можно резвиться и отдыхать». «Вы замечательно выглядите», — вполне искренне сказал я Ципе. «Человек вроде бы жил в самые мрачные годы и был барственным, благородным и всеми любимым всегда. Сиротка, правда, немножко подпортила концовку, но это с нашей точки зрения, а не с его. Пожилые султаны всегда для бодрости спали в компании молодых наложниц». «Я приехал сюда работать», — рявкнул Михалыч. «А вот это зря. Отдыхай», — подумал я. «Не явка получателя, твое счастье». Но вслух, естественно, ничего не сказала. Как часто люди гонятся за призраком. «Кофе? Ти?» Темный и сушеный метрдотель в белой куртке склонился над столиком. Михалыч тряс телефон как градусник, но он, как нынче говорит молодежь, не фурычил. «Он звонил мне перед самым вылетом», — сообщил Гуня, — и взял за камамбер. Михалыч не отвечал. На лице его одна забота сменялась другой, не менее тяжкой. «Где дочурка?» И весьма странное отсутствие одновременно с этим иноверцем. Среди вычислений, которые все время потрескивали в голове Михалыча, это, видимо, было из самых сложных. Дочурка, наконец, появилась, но не порадовала отца. Даже не поздоровавшись, села у лестницы и сразу же задымила. Кстати, наметанным женским взглядом я заметила, что выглядит она не лучше папашки. Грязное джинсовое обмундирование, всклокоченные кудряшки, ночь, похоже, тоже провела не лучшим образом. Где? Обычно сонные глазки Михалыча наполнились страданием. «Одно дело дома привык, но здесь, на чужом африканском континенте...» «Алло! Алло! Хелло!» Михалыч даже перешел на английский, но трубка лишь тихонько чирикала, но ничего не сообщала. «Алло!» — последний раз прохрипел Михалыч и, опустив трубку, уже с отчаянием уставился на Гуню. «Ну что?» Гуня величественно развел руками. «Ну что здесь можно сказать?» Появился поп, поначалу всем принятый за восточного принца. Белый костюм, соломенная шляпа, великолепные желтые мокасины. У Михалыча временно отлегло от сердца. Судя по виду дочки и попа, у них разные взгляды на комфорт. Михалыч уже устало, мысленно пересчитал присутствующих и взвился, как на пружине, и правильно взвился. «Так, а где Март, эта сука? Какую-то подлянку опять соображает». Все безмолвствовали, кроме французов, благожелательно взглянувших на бешеного русского, парившегося в тропическую жару в черном костюме. Что, национальный обычай? Я хотела было сказать Михалычу, что где мы только что видели Марта, но потом передумала. К чему еще одно лишнее расстройство? Март в этой стране, душной и коварной, наверняка был как рыба в воде. Хищная рыба в мутной воде. Но ловить тут уже нечего. Я внутренне ликовала. Ай да умница я. Ти! Кофе! Снова возник перед нами благожелательный мэтр. «За кого они меня тут держат вообще?» — бушевал Михалыч. «Перед мной вообще весь Питер на цирлах ходит. А они тут что, не врубаются, что ли?» Он расстроенно тыкал в кнопочки телефона. «И тут... О, чудо и счастье!» Мальвинка вдруг пересела к нему и пригладила его растрепанные волосики. «Поешь хоть что-нибудь!» Расстроенный Михалыч накидал на тарелку колбасы, налил молока. Заботливая дочь заменила ему молоко соком. «Кто вообще тут встретил-то нас? Какой сопляк босой!» — страдал Михалыч. Появился голоногий и гололицый эсэн. Всем благожелательно улыбаясь, взял подносик. — А сегодня вообще никто не врубается. — Ты где была? — Марта этого дурного не встречала? — обратился Михалыч к Мальвинке, как к самой близкой. Мальвинка продолжала разглаживать ему волосики. Михалыч, не замечая это, кидал в зубы, думая, видимо, сразу обо всем, о всех. — Да, тяжело теперешним нынешним приходится быть и за директора, и за парторга, и за профорга, и за комсомольского вожака. — Вот, вот он! — закричал он, словно Борис Годунов, увидевший окровавленного мальчика. — Опять он и больше никого. — Да, мальчик действительно был, но, к счастью, не окровавленный. Просто то был вчерашний босоногий мальчонка в той же мятой майке и трусиках, надевший, правда, по случаю посещения отеля чернильного цвета тапочки. Во! Опять он! Местами переходя уже на истерический хохот, Михалыч указывал телефончиком на хлопца. «Хие, босс!» — рявкнул он. «А эм, босс, хие!» — гордо ответил юный пионер. Михалыч захохотал, и мы тоже. Слишком нахален был этот пионер, потому что он действительно босс, а одет так бедно из-за жары или экономии, а Михалыч еще переживает, что в трусах, хорошо и что не без трусов. — Ваня, Ваня, хватит кушать, — он нахально обходил наши столики. — Надо музей. — Когда я тут служил, на барахолке они приставали: «Ваня, Ваня, купи ню», — поделился своими воспоминаниями ветеран. — А про нас... — Сейчас можно сказать, — усмехнулся Михалыч, — таких друзей за и в музей. Мы с сироткой сконфуженно прыснули. — Кажется, наши мужчины слишком увлеклись фольклором. Мы пошли к лифту. — Ваня, Ваня, хватит кушать, давай! Пионер напирал на попа, который пытался высказать свое возмущение, но было некому. — Считается, что здесь один из богатейших музеев мира. Легко и непринужденный СН присоединился к нашей компании. На нашем девятом этаже дверь вдруг сама собой открылась. «Спускайся, я сбегаю за очками», — сказала я Мите и выпорхнула. Я быстро пошла по длинному коридору. Возле нашего номера стояла трехэтажная тележка со свежими полотенцами, губками и шампунями. Я сладострастно вдохнула заграничные запахи. Хоть что-то новое. Наша дверь была приоткрыта. Вместо горничной в номере оказался высокий седой мужчина, правда, в форменном белом френче. Он как раз аккуратно вешал в шкаф Митин пиджак, в торопях брошенный им на кресло. Тщательно вешает. Он повернулся и спокойно улыбнулся. Это был европеец, абсолютно цивилизованный, интеллигентный и спокойный, и опять же абсолютно знакомый. Но опять так, что я совершенно не могла понять, откуда. Французский турист? Нет, это не француз, французов я отличаю. Опять эта мучительная ситуация, похожая на тихий, солнечный, но почему-то страшный сон. Французы это называют дежавю, ложная память о том, чего не было, но почему-то видится и кажется очень важным. Страшнее этого я не знаю ничего. Я люблю опасность, обожаю ситуации, когда на меня со всех сторон надвигаются разные Михалычи, а я в последний момент ловко уклоняюсь, они гулко сталкиваются лбами. Я не боюсь, когда противник снаружи. Но когда внутри, когда ты чувствуешь, что нечто происходит с твоей душой и разумом, и ты не можешь с этим справиться, и даже не можешь понять, что же это такое... Однажды у меня было такое страшное. Ненастной темной ночью, лежа в теплой душистой ванне. Я блаженно жмурясь вспоминала отпуск в Болгарии на золотых песках. Абсолютно ясно я видела, как выбегаю из стеклянных дверей отеля по выложенной плиткой дорожке, наискосок пробегаю коротко стриженную поляну. На ней с тихим сипением кружится фонтанчик, выписывая тонкими струйками восьмерки. В конце полянки плиты начинают опускаться, я прыгаю по ним, сверкая коленками, длинные мои кудри прыгают по спине, я счастлива и спокойна. Я выбегаю на маленькую площадь, обсаженную толстыми обнаженными бесстыдницами с тонкой облезающей розовой кожей, на которую словно накинута зелеными пятнами маскировочная сеть. С бега я перехожу на шаг, счастливо и глубоко вдыхаю, делаю этот шаг и исчезаю. Полежав в ванне в ужасе и неподвижности, я пытался сказать себе «спокойно». Ничего страшного, это бывает. Случайный сбой, перегрелась в ванне. Поехали сначала. Я выбегаю из стеклянных дверей отеля, по выложенной плиткой дорожке наискосок пробегаю коротко стриженную полянку. На ней с тихим сипением крутится фонтанчик, выписывая тонкими струйками восьмерки. В конце полянки плиты начинают спускаться. Я прыгаю по ним, сверкая коленками. Длинные мои кудри с тихим шуршанием прыгают по спине, я спокойно и счастлив. Я выбегаю на маленькую площадь, обсаженную толстыми, обнаженными, бесстыдницами, с тонкой облезающей розовой кожей, на которой словно накинута зелеными пятнами маскировочная сеть. С бега перехожу на шаг, счастливо и глубоко вздыхаю, делаю этот шаг и исчезаю. Не просто пропадает изображение. Нет, я чувствую, что лечу в какую-то вселенскую тьму. Все теплое и солнечное, что только что было, исчезло навсегда. Я все быстрее и быстрее, с какой-то уж космической скоростью, падаю в пустоту. Я уже не человек. Я быстро подняла веки. Фу! Ванна на месте. Но, пожалуй, по этой каменной лестнице я больше не стану так легкомысленно сбегать. Но что же за этой площадью? Наверняка там море. Пляж, ведь я наверняка была там сотни раз, ведь я же приехала гладкая, загорелая, до сих пор, вытягивая руки и ноги, красивый шафрановый загар. Но сейчас за той площадью нет ничего, ни пляжа, ни моря, сразу тьма, куда там все вдруг делось. Неважно, больше я туда не пойду, что-то случилось со мной, пока только с этой площадью, но намек какой-то страшный, может быть, кто-то специально занимается мной, я не знаю. Что-то похожее по ужасу я испытал и сейчас. Явно я видел этого улыбающегося сейчас человека в какой-то очень важный и волнующий момент. Как-то мне померещилось, связанное с Митей. Волнение за любимого человека всегда сильнее, чем волнение за себя. Но где это могло быть? Я хорошо помню не только свою жизнь, но и Митину жизнь со мной, и этого человека там не было. Откуда же он так знаком? Он смотрел, спокойно улыбаясь, словно подсказывая, ну, узнавай, узнавай. И в то же время в движениях его была некоторая настороженность, готовность в случае опасности, какой мгновенно превратиться в уборщика номера, если и здесь у них номера убирают мужчины. Я стоял, не шевелясь. Эта встреча, видимо, была каким-то знаком. Но знаком чего? Он не мог ждать меня или Митю в номере. Мы свободно могли бы сюда и не зайти. Похоже, он что-то искал в одежде. Готовясь при случае, если мы вот так встретимся, напомнить о нашем знакомстве. Но тут он, видимо, передумал. Слишком долго, видать, я стояла, вылупившись на него. Он снова сделался уборщиком, переведя дружескую улыбку в холодно-казенную, зашел в ванную, вынес мокрые скомканные полотенца и внес новые. Дальше тут находиться было глупо. Человек работал, и дальнейшее мое пребывание здесь смахивало лишь на сексуальные домогательства. Повернувшись к нему спиной, я подкрасила губы, взяла с трильяжа очки и вышла. Сердце колотилось. Опять началась в моей жизни полоса, когда меня обступают страшно знакомые лица, которых я боюсь, но не могу вспомнить. Но в прошлые разы я как-то с этими призраками расправлялась. Расправлюсь сейчас. У меня даже мелькнула мысль закрыть призрака на ключ и привезти Митю. Но нафиг нам призрак в свадебном путешествии? Вряд ли он сулит что-то хорошее. Что он мог искать в Митиной одежде, я догадывалась. Но почему он так знаком? По возможности легкомысленно я сбежала по лестнице, не вызывая лифт, чтобы постепенно успокоиться. Но все равно Митя сразу заметил тень на моем лице Я улыбнулась, но, видимо, мучительно. — Что с тобой? — Съела что-то не то, — взволновался Мити. — Чего-то не то увидела. Хотела сказать я, но не сказала. Все были здесь. Цепочкой стояли в тени узкой полосатой маркизы. Высунуть оттуда руку или ногу было все равно, что в печь. А ведь было лишь 8:30 утра. Что же будет дальше? Жарко, жарко, хорошо, хорошо, меньше мистики, больше жизни. Крикли, крикли. Так где этот сокомар? Че он там кроит? Михалыч с отчаянием и тоской озирал абсолютно пустую, жаркую и неподвижную улицу. Сказать, что март как раз тут, через улицу, за этим вот железным забором, но не стоит помогать собакам грызть друг друга. Пусть передохнут. Тем более, что Михалыч наконец переоделся. В расписанные пальмами бермуды чуть ниже колен, столь же содержательную футболку и в панамку. Мальвиночка, презирая все, гордо и независимо парилась в джинсах. Справа донесся протяжный скрип. Да, такие автобусы с торчащим вперед мотором в нашей стране удалось и жить в конце 50-х. А здесь они, оказывается, вовсю функционируют. Правда, не в Шератонах, но в нашем отеле с пышным названием «Корона», всего с 3 звездочками, он вполне был уместен. Все уставились на него с некоторой надеждой. Может, оттуда, наконец-то, выйдет солидная встречающая группа, ведь дело-то делаем какое. Но оттуда выскочил лишь все тот же расторопный хлопчик. Я даже начала сомневаться, а Тефли нас сюда пригласил. Зачем ему, имея в личной собственности сеть шикарных шератонов, еще тратиться дополнительно на этот чахлый отельчик? А кто же еще? Тот загадочный коридорный, который, видимо, со спокойной теперь душой продолжал поиск в нашем номере. Или кто? Мы влезли в автобус. Такого запаха разогретой пыли я не чувствовал очень давно, со времен босоногого деревенского детства, которого, кстати, и не было. Но запах горячей пыли с волнением вспоминается. Такое бывает. Чтобы далеко не ходить, только что в нашем номере. Загадочный уборщик, которого я с волнением вспоминала, хотя видеть раньше не могла. Я сел рядом с Митей на потрескавшееся дерматиновое сиденье с торчащим клочком ваты, но тут же вскочила, потирая самые нежные места. Сиденье было раскалено. Видимо, автобус ждал встречи с моей голой ногой, стоя на солнцепеке. Со второго раза я все же уселась на эту печь, и мы поехали.